почти не освещала путь, но на востоке звезды уже гасли. Приближалось утро. Вскоре за дальними холмами в небе распростерся малиновый безбрежный океан осеннего рассвета. Парковая аллея, по которой скакал Томас, начала светлеть. У древних плит возникли очертания, вдали зарозовела дымка, и в кронах деревьев, наполнив пением их прозрачный сон, защебетали птицы. Война была за спиной, и Лондорф был все ближе и ближе. А на лондорфских перекрестках все так же стояли милые девушки-цветочницы с их корзинами, полными осенних роз, нежных хризантем и красных георгинов. И в утреннем кафе по-прежнему благоухало кофе, и по булыжным мостовым уютных улиц катились те же бодрые фиакры. Город был все тем же. Он даже подозревал, что на ярмарочной площади все так же стоит цирковой шатер бедняги Бринкерхофа. И он подумал, что может случиться, если он сейчас пойдет через цирк и случайно встретит Бринкерхофа. Что он ему скажет тогда? И состоится ли вообще их разговор? Том представил себе, как он подойдет и поздоровается. Бринкерхоф растерянно взглянет на него потухшими неузнающими глазами, отвернется и, обреченно сгорбившись, медленно побредет прочь. Это было бы самое страшное из того, что могло произойти при их встрече. Но нет. Даже если с потерей шара Бринкерхоф не превратился в поверженного титана, то он был не настолько обеспечен, чтобы ехать прямиком через ярмарочную площадь. Направив лошадь по кольцевой улице, Том сделал небольшой крюк и выбрался на бульвар Кордильера с другой стороны.